Чеканка иностранных монет сама по себе не была фальшивомонетничеством, если при этом соблюдались все характеристики монет. Хотя это, конечно, было вмешательством в суверенное право другого государства. В истории подобное встречалось часто. Самыми излюбленными образцами для подражания были флорентийские золотые гульдены, французские тюрно и английские фунты стерлингов. Гёзе в Нидерландах во время освободительной войны с Испанией между 1568 и 1588 годами в больших количествах чеканили испанские, португальские, германские монеты. Прямое фальшивомонетничество имело место тогда, когда в случае с североитальянским княжеским картелем чужеземные монеты чеканились в ухудшенном виде. Здесь господин не мог сослаться на свое право чеканить монеты, которые еще с античных времен легализовало его мошенничество, если оно ограничивалось территорией своего государства. Так уж получилось, и это явный абсурд, что в исторических трудах вплоть до сегодняшнего дня Филиппа IV, французского, называют королем фальшивомонетчиков. Главные фальшивомонетчики взошли на историческую авансцену лишь столетия спустя. Это были прусский король Фридрих II, английский король Георг III и Наполеон Бонапарт. Фридриха Великого потомки называли блестящим правителем. Когда он занял прусский трон в начале лета 1740 года, его считали не только образованным, открытым и терпимым, но сказочно богатым. Терпимость короля, правда, не простиралась дальше декретированной еще его прадедом, великим курфюрстом свободы вероисповеданий, оставлявшей некоторую свободу для еврейского населения. Сказочное богатство состояло из 8,7 миллионов талеров и серебряных сокровищ Берлинского замка, который сестра Фридриха Вильгельмины Фредерики Софии фон Баррентрейд оценила в 6 миллионов талеров. Спустя 5 лет вся наличность прусского короля была спущена в первой, 1740-1742 годы, и второй, 1744-1745 годы, в Силезских войнах. Первоначальный капитал, необходимый для новой кампании, в которой Фридрих в союзе с Англией и некоторыми германскими государствами боролся за обладание Силезией и Саксонией против коалиции Австрии, Франции, России, Швеции и большинства германских княжеств, был оценен финансовыми экспертами Фридриха в 5,5 миллионов талеров. Безжалостные налоги принесли в казну 2,5 миллиона талеров. Часть серебряных сокровищ была направлена в переплав, что дало еще 1,5 миллиона талеров. Оставалось собрать 1,5 миллиона талеров, и этого могло хватить лишь в случае быстрого окончания кампании. Безвыходное положение заставило всегда рационально мыслящего и просвещенного короля обратиться за помощью к одной из жриц алхимии с почти символическим именем Нортнагель, фамилия из разряда говорящих, и может быть переведена как «аварийная игла», примечание переводчика, которая заверяла его, что сможет сделать золото на 1 миллион талеров. Конечно, эксперимент не удался. Так как все дело было совершенно секретным, правда, в него был посвящен Фресдорф, камердинер короля, судьба производительницы золота осталась нам неизвестной. Завоевание Саксонии было первой целью прусской армии. Необходимые для войск мелкие монеты для прикрытия первых потребностей уже были изготовлены по образцу лейпцигских монет в Кёнигсберге и Бреслау, пока в строгом соответствии с саксонскими нормами. 29 августа 1796 года 61 тысяча прусских солдат вторгается в Саксонию. Начинается Третья Силезская война, или, как ее потом назвали, Семилетняя война. Саксонская армия, насчитывавшая всего 19 тысяч человек, уже к середине сентября оказывается побежденной. Прусское генеральное военное командование на занятой саксонской территории должно было заботиться о том, как пополнить свои войска саксонскими солдатами, а прусскую казну — саксонскими деньгами. Контрибуция была установлена в размере 5 миллионов имперских талеров, то есть в том объеме расходов, который был определен финансовыми экспертами Фридриха на саксонскую компанию.